Глава 31. Генри снова склонился, провел пальцем по красной надписи и поднес его к губам. Перешел к следующему зеркалу, повторил манипуляции. «Вкус разный», — заметил он. «Похоже, и женщины разные». «Все возвращается». Его глаза обратились в щелки. «Боже, боже! Сколько женщин прошло через мои руки, через мое сердце, приходили незримые и уходили, и все эти запахи? Почему у меня чувство, будто в меня вставили затычку?» «Потому что у меня тоже такое чувство». «Крамли говорит, когда ты отвернешь кран, лучше держаться подальше. Ты хороший мальчик». «Я не мальчик». «Ты разговариваешь, как в 14 лет, когда у тебя ломался голос, и ты пытался отрастить усы». Он тронул стекло и уставил невидящий взгляд на след старой помады. «И все это имеет какое-то отношение к Констанции?» «Похоже». «У тебя крепкие нервы, я это знаю. Мне читали ерунду, что ты пишешь». «Моя мама сказала как-то, что крепкое солнечное сплетение лучше, чем два мозга. Большинство людей слишком полагаются на свой мозг, но лучше бы им прислушиваться к этой штуковине под ребрами. Ганглий, моя мама никогда ее так не называла, домашний паук, вот как она говорила. Когда ей попадался на пути кретин-политик, у нее всегда появлялось особое ощущение повыше живота. Когда паук корчился, она улыбалась, да, но когда он сжимался в шар, она закрывала глаза. Нет, точь-в-точь, как ты. Моя мама тебя раскусила». «Говорила, ты пишешь свои шутковатые, это значило жутковатые, истории не серым веществом. Ты дергаешь за лапки паука, что сидит под ребрами». Мама говорила, «этому малышу отрава не страшна, он знает, как извергнуть из себя людской яд, что делать со свернувшимся в шар пауком, чтобы он развернулся». Говорила, он не станет ночами прожигать жизнь, чтоб до срока состариться. Из него бы вышел великий врач, который умеет вырезать и выбросить болячку. «Это все слова твоей мамы?» Я залился краской. «Женщины, которая родила 12 детей, 6 похоронила, остальных вырастила. Один плохой муж, один хороший. У нее были свои тонкие соображения насчет того, на каком боку лежать в постели, чтобы распутать, высвободить кишки. Хотел бы я с ней увидеться. Она по-прежнему в форме». Генри приложил к груди ладонь. Он изучил невидимые зеркала, вынул из кармана черные очки, протер и надел. «Теперь порядок. Раттиган. Эти имена... Что она, совсем рехнулась? Если по-честному, она бывала когда-нибудь нормальной?» «В открытом море». Слышала, она плавала с тюленями, тявкала по тюленье, свободная, как ветер. «Может, лучше бы она там не оставалась?» «Герман Мелвилл», — пробормотал я. «Что-что?» Моби Дика осилил за несколько лет. Мелвиллу нужно было оставаться в море вместе с Джеком, его преданным другом. Земля, на берегу его душа рвалась на части. Старел 30 на таможенном складе, полумертвый. «Бедный сукин сын», — прошептал Генри. «Бедный сукин сын», — тихо повторил я. «А Раттиган? Думаешь, ей бы надо жить в море, а не в ее причудливом доме на берегу? Он большой, яркий, белый и красивый, но то гробница, полная призраков, как те кинофильмы наверху, 40 футов высотой, 50 шириной, как эти зеркала и женщина, которая непонятно почему их ненавидит. «Бедный сукин сын», — пробормотал Генри. «Бедная сука», — проговорил я.